Глава 26. Итак, Дано, Сора Тян, наследница древнего самурайского рода. Ой, да ладно, подумаешь, ее отец – обычный менеджер по продажам. У нее наверняка есть дед по имени Хаята, который возглавляет собственное дадзё, будущая глава корпорации. И здесь должен у нее дед быть, и просто очень и очень старательная и серьезная девушка. Такая вот Наоми в квадрате, перфекционистка, из породы людей, которые либо хорошо, либо никак, а вернее, либо отлично и никакого либо. Как лечится, мы знаем. Специфика ситуации и самой ссоры в том, что она позиционирует себя как воина, и, следовательно, с ней будет легче. Первый урок? Поднимаю я бровь. Пока не будет никаких уроков. Вообще, мысль о научить человека преодолевать социальный страх путем обнажения соблазнительна своей простотой. Однако мы с ней на шоу, и если она тут с себя все скинет, то завтра на всех таблоидах префектуры будет, а послезавтра и национальных, учитывая ее отличную физическую форму. Нет, я в этих вопросах всегда за безопасность и отсутствие урона имиджу моих последователей в публичном пространстве. Первое правило бойцовского клуба, да. Но я могу рассказать тебе притчу. Как ты уже поняла, я могу ими разговаривать. Нет, серьезно, говорю я, видя, как она скептически смотрит на меня. «Могу. У меня запаса притч, поучительных историй и отвратительных анекдотов на годы вперед хватит. Был бы я Шахерезада, то жил бы вечно, а Шах с ума бы сошел на моих-то историях». «Слушаю, сенсей», — наклоняет голову Сора со всем вежеством, положенным неофиту перед уважаемым гуру. Чувствую я себя неловко, потому как и она не сопливая салага, и я неумудренный жизнью старец. Давай-ка мы с тобой всю эту историю про сенсея и обучение не будем другим рассказывать, хорошо? Спрашиваю я у нее, и она кивает головой, мол, все поняла, сенсей, будет исполнено, сенсей. Никому ничего не скажу, сенсей. Вот исключительно дурное у меня предчувствие, глядя на нее, но вроде и прикопаться не к чему. Сказал, согласилась. Хорошо, так вот, у нас еще есть время? Еще минут 15, говорит Сора, бросая взгляд на свои наручные часы. Занятие у других закончится. Хм, странно, что нас никто на занятия не позвал, говорю я. А потом понимаю, что и не позовут. Такие вот неформальные встречи и общение между участниками конкурса – самое оно для шоу. А шоу тут в приоритете. Именно шоу, которое must go on, а не наши занятия, наши уроки, наши знания и прочая муть. Мы в жестоком и холодном мире, и пока мы тут развлекаем зрителя, все тип-топ, Тони, все зашибись». «Значит, у нас есть еще 15 минут. Я вообще-то надолго тут не задержусь, — говорю я, — а после шоу у нас будет время для чего угодно. Но что я смогу в рамках именно этого проекта тебе показать, покажу». «Понимаю, — склоняет голову Сора, — некоторые техники нельзя показывать широкой аудитории. Она кидает быстрый взгляд на зеркальные окна. Я понимаю». «Не то чтобы это было секретом или тайной, — говорю я и вижу в ее глазах понимание. Опять понимание. Правда, совсем не то, которое я ожидал. Я ожидаю обычное, наше простое японское понимание, мол, ясно, понятно, вопросов нет. Но у нее в глазах такое вот лукавое понимание с подмигиванием и ухмылкой, мол, я-то понимаю, заливаешь тут баки». Трешь в уши махорку, вешаешь лапшу на уши. Ну-ну, я-то понимаю. Это ты же специально для них говоришь. А на самом деле это все секретные тайные техники клана Ига, совмещенные с клановыми секретами Кога, которые были переданы тебе папой из Ига и мамой из Кога. Такие вот Ромео и Джульетта из Шиноби. И я, кстати, в то, что мама из клана воинов тени, вполне могу поверить. Только ниндзя столько красного вина может выдуть и не умирать с утра с похмелья. Это тайная запретная техника, и уж ее-то миру точно знать не стоит. Сопьются. «Ну и ладно», — говорю я вслух. «Что себе там Сорана придумывала, меня не касается. Согласна подождать со всем этим ученичеством, и слава богу, а то методики у меня неконвенциональные, а за некоторые из них меня ассоциация психологов и интернет-коучей вообще распнет». И мне кажется, что некоторые из моих метод вообще уголовно наказуемы в этой стране, как и в любой другой. Так что это у нас не ложная скромность или там недостаток самооценки. Это скорее суровая необходимость. Соблюдай первое правило бойцовского клуба, если не хочешь, чтобы этот самый клуб разогнали нафиг, а кое-кого и посадили». Нам неприятностей с законом не надо. У нас и без него неприятности есть. Мы и сами справимся со святым делом по нахождению неприятностей. Как там говорил котенок по имени Гав, как же не идти туда, где эти самые неприятности тебя ждут? Я вздыхаю и перевожу взгляд на циферблат часов, что висят на стене. Время у нас еще есть. «Итак, — говорю я, — 10 минут у нас есть, вернемся к притче. Жила-была на свете одна девушка, красивая и боевая, совсем как ты. И вот решила она стать охотницей на драконов. Она пошла учиться этому нелегкому ремеслу, прочитала все книги про драконов и охоту на них, обучалась у лучших преподавателей, прошла суровые тренировки, закалила тело и характер». На оставшиеся от семейного состояния средства закупила себе лучшую экипировку, гарпунные сети, мифриловые кольца и, конечно же, меч и копье. И вот прошло 10 лет, и она, наконец, стала дипломированной охотницей на драконов. И тут я делаю то, что американцы называют «pregnant pause». Задерживаю дыхание и гляжу на свою собеседницу в ожидании – пауза затягивается, затягивается и затягивается. «И?» — спрашивает Сора, не выдержав пытку неизвестности и саспенсом. «И за всю свою жизнь она не встретила ни одного дракона», — закончил историю я. Наступает молчание. Сора переваривает. Сора поднимает голову и встречается со мной взглядом. «И какова мораль этой истории?» спрашивает она и поднимает палец, не давая мне ответить. «Дай-ка я угадаю. Мораль в том, что не надо тратить время и деньги на бесполезные в этой жизни умения, такие, например, как владение мечом». «Вовсе нет», — пожимаю плечами я. «Да, девушка не стала охотницей на драконов, но ее умения помогли ей стать лучшей охотницей на зверей». Капитаном имперской стражи, а закаленный характер и сила воли, умение управлять собой, стать советницей императора, а природная красота и талант разбираться в людях, стать императрицей. Знание человеческих слабостей и законов в драконьих стаях позволило остаться императрицей после смерти императора, а потом... Кто знает, может, она стала богиней или демоницей. Она могла стать тем, кем она хотела, захватить мир и завести себе гарем из мальчиков и девочек. Чё там обычно люди хотят? «А вот сейчас ты просто придумываешь», — говорит Сора и моргает глазами. «Не было такого. Но могло быть». На самом деле здесь есть и немного о том, что надо бы учиться чему-то прикладному, но даже обучение самому бесполезному делу на свете не бесполезно. Как минимум ты учишься учиться, закаляешь характер, в твоем же случае развиваешь силу, гибкость, скорость реакции и координацию. У тебя уже есть все для того, чтобы танцевать с партнером или партнерами. «Я была права», — неожиданно заявляет Сора. «Я была права. Ты настоящий сенсей. Это видно по глазам. Там внутри ты старый-старый и очень усталый». «Видно, да?» Вздыхаю я и чешу затылок. «Ну, мало кто так в глаза заглядывает, как ты, Соратян. Мой род всегда умел видеть человека таким, какой он есть, а не таким, каким его считают окружающие», — отвечает Сора. «Поэтому я с Кимикотян разговариваю. Она вовсе не чудовище, хотя с Риотой не очень вышло, да. Но я вижу, что она неплохая, просто так случилось». «А что там случилось-то?» — спрашиваю я. «Наконец-то мне расскажут, что с этим несчастным Риотой произошло и почему от Кимика тут все шарахаются. Только Сора и Такеши с ней нормально общаются, но если вдуматься, то и Сора, и Такеши делают это весьма формально. Интрига, интрига. Сплетни в коллективе никогда не бывают правдивыми и объективными, но и не возникают на пустом месте. Если суметь распознать субъективную оценку говорящего, поделить сенсацию и смакование подробностей на 10, то можно получить немного объективной информации, доверять которой все равно нельзя. Но и не знать, чем дышит коллектив, крайне опрометчиво. У нас тут нет сформировавшейся иерархии, как в классе, где доминирует Нацумитян со своими черно-белыми подружками. А значит, надо держать нос по ветру, хотя бы для того, чтобы быть в курсе. «Что случилось?» — начинает было Сора, но в этот момент в гостиную вваливаются Нобуа и Юрико. Нобуа уже чего-то жует, комкает в руке обертку и метко бросает ее в мусорную корзину. Юрико идет за ним, она моргает, увидев нас. «Привет!» — машет нам Нобуа. «Уже закончили, да?» Он не дожидается ответа, проходит дальше и плюхается на мягкое кресло-грушу перед телевизором. Тут же включает игровую приставку и забывает о нашем присутствии. Юрико бросает на нас быстрый взгляд, кивает в знак приветствия и проходит к кофемашине. Заваривает себе кофе и берет вазочку с печеньками. Присаживается рядом с Сорой. «Будем знакомиться?» – спрашивает она у меня. «Ты вроде ничего». «Меня зовут Кента, приятно познакомиться», — говорю я, и Юрико кивает. «Я знаю», — говорит она, — «я Юрико, я пою и танцую, жонглирую заведенными бензопилами и факелами, прыгаю в бассейн с высоты и много чего еще, а ты бьешь людей за деньги?» «Как правило, я делаю это бесплатно. Было бы приятно хоть разок получить за это деньги», — пожимаю я плечами. «Но в целом ты права. Петь я люблю, но не умею». «Во!» — приходит в голову идея. «Я могу рэп петь». «Рэп не поют», — говорит Сора машинально, отпивая из чашки. Видит, что я гляжу на нее, тут же отставляет чашку и складывает руки перед собой. «И, извини, просто обычно там речитатив идет. Это скорее читают, чем поют». «А это идея», — тянет Юрико и наматывает свой черный локон на палец. «Как раз в твоем стиле, Кента-кун. Ты ж хулиган и все такое, тебе пойдет». «Никакой он не хулиган», — яростно защищает меня Сора. «Он на самом деле...» Тут она затыкается, закрывает рот с такой силой, что мне кажется, что слышу, как у нее зубы клацнули. «Молодец. Не знаю, что она там хотела про меня сказать. На самом деле он утонченный и интеллигентный человек, или на самом деле он еще хуже...» Но не сказала, и то хлеб. Юрико смотрит на Сору, потом на меня, и ее рот открывается буквой «О». «И это не то, что ты сейчас себе думаешь», — твердо заявляет Сора, уверенная, что этим заявлением закрывает тему. Я мысленно качаю головой, внешне поддерживая покерфейс. Надо сказать, что с поддержанием покерфейса у меня такие же сложности, как и у Соры. С умением врать людям в лицо. Она у нас женщина-самурай, а эти совсем как скифы у Геродота, с детства обучены скакать на лошади, стрелять из лука и ненавидеть любую ложь. В свою очередь, играть лицом чувства или отсутствие таковых не приучен. Станиславский мне бы даже утку за собой не доверил выносить. Нет, ну я пытаюсь, конечно, но актером мне не быть. Тут нужно предварительное убеждение себя до степени слияния лжи с реальностью, а сейчас времени у меня нет. И я чувствую, что прямо на моем покерфейсе, на моей маске без эмоциональности начинает дергаться левое веко. Самое дурацкое в этой ситуации то, что нам с Сорой и скрывать-то нечего. Но как только она начала что-то придумывать, как вдруг и у меня все задерглось, а у Юрика появились обоснованные предположения. Она смотрит на меня, потом на Сору. «Аматерасу», — вздыхает Юрико, — «да что вы в самом деле? Я ж все понимаю, не маленькая, но нравитесь вы друг другу, и чего? Просто я не понимаю, что тут скрывать, когда нас 24/7 снимают. Что бы вы ни натворили друг с другом?» Ее глаза расширяются, и она прерывается. Какая-то идея приходит ей в голову, она краснеет. «Ты вот о чем сейчас подумала, а?» Требует немедленного ответа Сора. «Девушки-самураи прямолинейные и отступать не в их духе. Как там? Я же вижу, что ты что-то плохое про меня думаешь». «Душевые кабинки!» — говорит Юрико. «Я только сейчас поняла. Там же камер нет. Вы это в душевой кабинке делали!» «Что?» — раздается голос. «Это вовсе не мой голос и даже не Соры. Голос раздается от дверей». У дверей стоят Тайкатян и Дездемона с Такеши. Сзади них высовывается голова Кимико. «Не было такого!» — тут же отрицаю я. «Не в душевой кабинке!» «Неправда!» — присоединяется ко мне Сора. «Обалдеть!» — говорит Дездемона и лыбится, упирая руки в бедра. «Так он у нас не только морды бить, а еще и по девкам специалист!» «От тебя, Сора, не ожидала! Но все равно молодец, поздравляю!» «Молодцы оба!» — хлопает в ладоши Эйка. «Вот у нас и первая парочка появилась! Там в душевой этим вот заниматься не тесно, я бы и сама, да не с кем тут! Один заучка, второй нарцисс!» «Да в пень тебя, старушка!» — откликается Нобуа. «Я не нарцисс, я просто умею за собой ухаживать!» В свою очередь возражаю против определения заучка и поздравляю Кенту Куна и Сорутян с началом отношений, говорит Такеши. Мне он сразу начинает нравиться. Зануда зануду издалека видит. Вот. Прямо охота вскочить, поклониться и выдать в ответ, что слухи об имеющемся между мной и Сорутян коитусе и или иных действиях, носящих сексуальный характер, являются ложными и неверными, явным преувеличением, не имеющим отношения к действительности. Тем не менее, выражаю благодарность за поздравления, хотя и полагаю их неуместными. Думаю, что в этом случае Такеши понял бы, что мы с ним на одной волне. Вообще, Такеши мне нравится, он спокоен и всегда говорит понятным языком о том, чего хочет. Правда, его внешний вид заставляет желать лучшего. Это вот безрукавка-свитер с ромбами поверх рубашки. Такое ощущение, будто это он столетний дед, а не я. Ну да ладно, в конце концов он мужчина, а мы можем себе позволить. «Зануда!» — пришлепывает его ярлыком Эйка, подходя к нашему столу и нависая над ним всеми своими сантиметрами. Она коротышкой сейчас явно наслаждается ситуацией. «Ну, рассказывайте, молодые, как у вас это получилось, и насколько вы уверены, что ваши похождения завтра не будут выпущены дополнительным тиражом без цензуры, я бы посмотрела, раз уж все равно все увидят». «Эй, Касан!» — возмущается Юрико, все еще красная. «Нельзя же так, это же интимное!» «Интимное оно, если они этим дома занимаются, а на шоу это уже общественное», — парирует Эйка. «А что нам еще обсуждать? Как Барби нам репетицию завалила или как нарцисс 2 часа занимал гримерку в павильоне? Я был там 20 минут! 20 минут! И там есть другая гримерка!» — взревел Нобуа с места, не отрываясь от игры в какой-то шутинг. «Я стараюсь быть дружелюбным, но вы меня доведете!» «Все такие нежные!» — пожимает плечами Эйка. «Так что у вас там? В каких позах и сколько раз? А кто в вашей паре S, а кто M? И, может, все-таки попросите у администрации отдельную спальню?» «Не было ничего!» — хлопает по столу Сора, а ладошка у нашей девушки прочная, с мозолями от рукояти Синая или Бокена. Сама рука сильная, хлопок оглушает, и кажется, что от него по помещению разносится легкий ветерок. Все замолкают. «Не было ничего», — повторяет Сора. «Просто я попросила Кенту Аники стать моим сенсеем и обучить меня его движениям, ну, после шоу». В наступившей тишине слышно бормотание Юрико. «И как я могла это угадать?» — задается вопросом она. «Вот как?»